Дмитрий Зурков, Игорь Черепнев. Бешеный прапорщик. Пролог. 2001 год. Западная Сибирь. Город Колдино. Войсковая часть 17-141. Маяться исполнением обязанностей инженера дежурного расчета осталось совсем немного. Проконтролировать ночью 2 сеанса управления и подготовиться утром к сдаче смены. Последнее отнимало достаточно много времени и душевных сил. И если с наведением порядка и мытьем всего, что только возможно, справлялись двое бойцов-операторов, то писать рапорт на прием сдачу дежурства нужно было самому. А это, к слову, 150 слов, написанных русскими буквами, но не имеющих никакого человеческого смысла. Смысл у букв только военный, то есть помогающий в случае чего прикрыть одно очень чувствительное место официальной бумагой. Поэтому и писались изо дня в день фразы типа: «В течение прошедших суток по прогнозу погоды ветер был умеренный, порывами до сильного северо-западного направления. Визуальным наблюдением реальная погодная обстановка от прогноза не отличалась. Антенные устройства, согласно показаниям действующей аппаратуры, и визуально функционируют штатно». Как будто какой-либо ветер мог повредить двойной круг метрового диаметра, сделанный из дюймовой металлической трубы. Хотя, если не кривить душой, сам был причастен к появлению подобного шедевра. Не надо было поддаваться на уговоры любимчика отдела ефрейтора Сашки Александрова, когда он предложил попрактиковаться в альпинистской подготовке. И все едино этому чуду природы, что высоты у двух этажей всего 6 метров. Зацепил веревку за антенну на крыше, скинул свободный конец вниз и, предвкушая удовольствие, с улыбкой от уха до уха давай изображать местного Спайдермена. Примечание. Спайдермен – Человек-паук. Английское – Спайдермен. Конец примечания. Спустился на 2 с чем-то метра, потом на землю брякнулся, вырвал крепление гониометрической антенной системы изделия 17B783 на крыше. Хорошо хоть отделался везунчик легким испугом и парой синяков. И ведь умник трос не к основанию, а к самому верху привязал. Ладно еще, что антенна была запасная. Ту аппаратуру мы уже давно не использовали, но ведь числится. И в случае чего на нее переходить надо будет. Поэтому, доложил по команде, получил по тому самому очень чувствительному месту, чисто фонетически, 5 минут мата от начальника отделения, и выдал приемлемую версию для доклада заму по вооружению о порыве ветра ураганной силы, согнувшему АФУ под углом 28 градусов от вертикали. Примечание. АФУ – антенно-фидерное устройство. Конец примечания. А также услышал от любимого начальника, что теперь он точно выбит рубероид и битум для ремонта крыши. И точно знает, кто будет этим ремонтом заниматься весь весенне-летний период. Впрочем, обо всем по порядку. Меня зовут Журов Денис Анатольевич, 1975 года рождения. 2 года назад окончил Академию имени А.Ф. Можайского. Теперь в звании старшего лейтенанта служу в военно-космических силах. В богом забытом городке Колдино с населением в 3500 человек, включая вахтовиков-нефтяников и наших бойцов из батальона обеспечения. В 300 с чем-то километрах от ближайшего нормального мегаполиса областного масштаба. Служу по своей специальности на пункте точного времени, который контролирует привязку сигналов навигационного комплекса, а заодно обеспечивает точными частотами все остальные станции и части, а также тащу лямку в нарядах и занимаюсь прочей армейской рутиной, в которую в том числе входит проведение занятий с ротой охраны по рукопашному бою и несению караульной службы. Не то чтобы я был каким-нибудь Рэмбой или ниндзей, просто еще в школе начал заниматься дзюдо, потом бросил, затем снова втянулся в изучение боевых искусств, но уже на уровне солдата-срочника, имеющего замком взвода с черным поясом по шатакану. Про нашего начфиза в академии отдельная песня. Представьте себе 120 килограммов мышц и костей с взглядом ласкового убийцы и носящего кличку Шварцетот, то бишь Черная Смерть. Это и будет наш любимый майор Касатов с кафедры физподготовки. Специализация – самбо, дзюдо, рукопашный бой. Между прочим, поговаривали, что он выступал в составе сборной команды СССР на каких-то там заоблачных международных соревнованиях. Потом, когда выпустился и приехал в часть, сошелся с другими фанатами-спортсменами. И занимались мы каждый своим, пока один из наших не съездил на семинар по системе Кадочникова. Рассказать и показать он смог далеко не все, но даже то, что мы услышали и увидели, очень понравилось. А следующим августом мы получили подарок судьбы в виде молодого летёхи, неизвестно каким чудом распределившегося к нам из Краснодарского училища РВСН. Молодой дарование, учившийся у самого деда, быстро наладил учебный процесс, и результаты стали очень заметны. Настолько, что после полугода занятий командир части, посмотрев на все эти фокусы, сделал из нашего кружка по интересам группу быстрого реагирования. Так, на всякий случай, на артскладе 1500 калашей, а кругом тайга. И привлек к занятиям с ротой охраны, чтобы служба медом не казалась. То ли нам, то ли им, то ли всем вместе. Поэтому каждый день, если я не на смене и не в наряде, то после обеда в караульном городке дрессирую заступающий караул на предмет нападения на пост, на караулку и так далее. А если, как сегодня, на дежурстве, то тренируюсь в свободное время с вышеупомянутым ефрейтором Александровым по прозвищу Сан Саныч, который, увидев пару раз занятия с ротой охраны, возгорел непреодолимой тягой к данному виду смертоубийства. Этот индивидуум, наверное, по жизни был склонен к авантюрам и рискованным действиям. На моей памяти это был единственный случай, когда молодой отказывался выполнять какие-то работы за дедов, да еще научно все обосновал. Когда ко мне с вопросом «что такое энтропия?» обратился один из дембелей, со скрипом окончивший школу только благодаря пролетарскому происхождению, я чуть не упал со стула. И первой мыслью было потрогать ему лоб. Не заболел ли часом? Оказалось, что при попытке припахать духов, некоторые представители старшего призыва выслушали мини-лекцию минут на 10 о том, что при неравномерном распределении работы увеличивается эта самая энтропия в казарме, что может привести к необратимым опасным последствиям как для самих дедушек, так и для человечества в целом. И даже Кашпировский не сможет никому помочь. Причем автор привел в свое оправдание кучу непонятных формул. Пришлось подтвердить правоту лектора, стараясь сохранить серьезное выражение лица, а затем поинтересоваться у автора сентенции, откуда у него столь глубокие познания предмета. Оказалось, что рядовой Александров прибыл к нам прямо после окончания третьего курса физмата. И что толковый и башковитый студент, бывший по совместительству еще и капитаном факультетской команды «Что, где, когда», не смог обуздать свое любопытство в области практического изучения анатомии и физиологии противоположного пола. А объектом его исследований, как назло, оказалась доченька декана филологического факультета, идеей фикс которой было желание выйти замуж. С помощью папы она оставила потенциальной жертве только два варианта – ЗАГС или Вооруженные силы Российской Федерации. Здраво рассудив, что армия – это всего на 2 года, а семья – надолго, если не навсегда, юноша выбрал первое и по счастливой случайности попал не в элитные сортиростроительные подразделения, а к нам, в часть, чему был бесконечно рад. И быстро стал ефрейтором, действительно грамотным и надежным помощником на станции, и практически специалистом на все руки. А со своей продолжавшейся болезненно непреодолимой тягой к прекрасному полу он продолжал мужественно бороться. С нашей помощью. В тот день вечером сеансов было мало, и мы с ним пошли на первый этаж заниматься рукопашкой. И все было бы ничего, если бы начальником смены с нами не заступил наш Тесла, майор Тимин, который был в отделе единственным научником, в полном соответствии с анекдотом. ЭВМщик, золотая голова и золотые руки. Вот еще бы нормальный драйвер между ними. Нет, мужик он в самом деле умный до невозможности. Но увлекался теорией времени, благо по специальности, и постоянно находился на этой волне. То сидит на смене и научные журналы килограммами читает, то целыми ночами что-то вычисляет. Математические выкладки у него по пол тетради. 96-листовый. Недавно из медной проволоки пирамидки паять начал, мол, они еще в Древнем Египте влияли на ход времени. Теперь вычитал где-то про эксперимент с водой и загорелся его повторить. Опыт простейший. Нужно моментально смешать 2 равных объема воды, часть при плюс 4 градусах Цельсия, часть в момент закипания. Тогда, по его мнению, подтвержденному 2 общими тетрадями выкладок, ход времени ускорится на какую-то миллимикропикосекунду. Для этого он нашел в автопарке старую цилиндропоршневую группу от кировца, насверлил дырок, как в мясорубке, присобачил в качестве двигающей силы тяговое реле системы рычагов, а чтобы усилить эффект эпохального открытия, развесил вокруг этого монстра свои медные пирамидки. Причем вся конструкция была почти полностью запихнута в гелиевый стандарт частоты, стоящий в резерве. И теперь бегал, как ужаленный от закипающего чайника на крыльцо, где в ведре собиралась замерзать вода. Благо на улице был легкий сибирский морозец, каких-то минус 20 по Цельсию, и обратно. Мы с Сашкой отодвинулись понемногу в сторону, чтобы не мешать стихийному бедствию в майорских погонах, и начали работать с палками. Где-то минут через 7 мимо нас пронесся Тесла с ковшиком ледяной воды и исчез в аппаратной, затем туда же последовал кипящий чайник, и в следующий момент одновременно произошли несколько событий. Во-первых, Саныч, зверь хитрый, умудрился пройти мою защиту, и его палка резво полетела мне в лоб. Во-вторых, из аппаратной донесся майорский вопль «Ёпть!». А в-третьих, у меня в глазах резко потемнело и появилось чувство, что меня выворачивает наизнанку, и я куда-то лечу. То ли вниз, то ли вперед, то ли во всех направлениях сразу. Это удовольствие продолжалось 1 мгновение, потом я открыл глаза и увидел перед собой край какой-то ямы, коми грязной серого снега вокруг, мелкую пожухлую травку по краям, покрытую наледью, и шикарный взрыв рядышком метрах в 5. А затем наступила великая темнота.